Глава 5. В Риздейле. «Сколько будем ехать?» — спросила Роза у мистера Конрада, как только автобус покинул границы города. «Примерно 1,5 часа. По дороге посмотрим один необычный родник», — с энтузиазмом ответил учитель. Артур удивился. На машине они с родителями добирались до Риздейла за 40 минут. Мистер Конрад не хотел терять ни минуты. Он достал свои заметки и принялся вещать с переднего пассажирского сиденья, пытаясь повернуться к детям, хотя ремень безопасности и не давал этого сделать полностью. Старенький седой водитель как вскинул густые брови, так и ехал всю дорогу, шокированный потоком красноречия учителя. Лекция радовала только Розу, потому что отвлекала от мысли о скором походе к стоматологу. Как-то давно, еще в 1-м классе, у нее был неприятный опыт посещения зубного врача, и теперь ожидание лечения мучило так, что даже спать было тяжело. Артур с удивлением следил за энтузиазмом Розы, которая задавала мистеру Конраду вопросы, уточняла то, что не поняла, и первая побежала смотреть родник. Это было уютное место. Спуск от дороги выложен камнями, рядом с родником беседка и табличка с информацией. Ровно на этом месте 200 лет назад было принято решение о строительстве важнейших, как это называют, градообразующих предприятий в этой области, вещал мистер Конрад. Виола попыталась оттащить подругу в сторонку. «Ты чего? Может, лучше обсудим план?» «Мне надо отвлекаться побольше, поэтому я и слушаю физкультурника», — призналась Роза. «Послезавтра к зубному». Люк, оказавшийся рядом, сочувственно поморщился. Артур шагнул к друзьям, сказал шепотом. «Делаем вид, что нужно отойти. Вон кабинки. Давайте быстрее». Мимо изредка с гулом проносились машины. В кронах деревьев рядом пели птицы, пахло травой и сильнее всего душицей. Роза с грустью подумала, что если бы не поход к стоматологу, этот пейзаж принес бы ей одни положительные эмоции. «Ну, раз ты боишься, у меня есть для тебя дело», — сказал ей Артур. «Ты уже показала Конраду, что тебе это все интересно. Поэтому предлагаю тебе остаться в местном музее, якобы ты хочешь рассмотреть все подробно. Остаться с тобой учитель не сможет, он должен следовать плану, а потом отчитаться, сделав фотографии». «Но ей нужна компания. Может, я?» — предложил Люк. «Девочки обычно ходят парами. Будет менее подозрительно, если я останусь с Розой. Но он нас не отпустит на весь день, он же отвечает за нас», — сказала Виола. «Ну, попросим хотя бы 2 часа», — предложила Роза. «А мальчики нас будут прикрывать, если задержимся, как-нибудь». «План, конечно, сомнительный. Артуру хотелось самому отправиться на поиски следов Ярла». «А когда у нас были нормальные планы?» — усмехнулась Виола. «Вечно на свой страх и риск, без гарантии результатов». Артур нехотя согласился. «Ладно, скину вам сейчас данные от Эмиля. Пожалуйста, в подозрительные места не заходите!» Роза вскинула брови. «Мы вообще-то старше вас?» Люк улыбнулся, а Артур нахмурился. «Каждый год одно и то же. Дни рождения девочек были поздней зимой и ранней весной, а у мальчиков ближе к Рождеству. И хоть они были одногодками, на самом деле девочки были на несколько месяцев старше. Сейчас им уже было по 14. Ничего особенного от самого Риздейла четверка не ждала. Что нового в городе, в котором ты бываешь раз в пару месяцев с самого раннего детства? Автобус со школьниками проезжал поля и заправки, миновал пару деревень, и вскоре по обеим сторонам от дороги потянулись одноэтажные, словно выглаженные великаном плоские здания. Один пластик и бетон, а еще скучные вывески. «Почему здесь так мало деревьев?» — спросила Виола довольно громко, потому что мистер Конрад и не думал выдыхаться, рассказывая об особенностях местных производств. «Что-то с почвой. Хорошо растут только колючки. — ответил Люк. «О, глядите!» — указал в окно Артур. «Я думаю, что за панельки серые? А это солнечные батареи! Их же еще недавно не было! Или я не замечал?» «Не было», — подтвердила Роза. «А теперь так много? Интересно, что они питают?» «Только не спрашивай у него», — взмолилась Виола, глядя на учителя. «Мы тут на час застрянем». Вскоре автобус въехал в сам город. Кругом трех- и пятиэтажные дома, аккуратные дворики с детскими площадками и огромные торговые центры. Виола вздохнула. Ее сердце неприятно кольнуло. Дома, в трясине, она уже привыкла, что папы рядом нет. Но в Риздейле все ассоциировалось с ним. Их торговый центр, кинотеатр, в котором они всегда брали соленый попкорн, заставляя маму морщиться, и велосипедный магазин, где для второклассницы Виолы приобрели ее первый транспорт. Роза с трудом отвела взгляд от пуделя, который отказывался идти дальше, и его хозяйка терпеливо ждала, пока тот передумает. Хотелось надеяться, что мистер Конрад не так упрям, как этот пес, и легко поддастся на уговоры. «Мистер Конрад!» — громко сказала Роза. «Мы начнем с музея? Надеюсь, мы осмотрим все этажи?» Учитель замялся. Я бы хотел, но у нас есть план. И потом в отчете должны быть фотографии всех точек маршрута». «Ну как так?» Роза настолько хорошо вошла в роль, что в уголках глаз у нее набухли слезинки. «Я думала, мы увидим все выставки, особенно новый макет местной шахты». Мистер Конрад был рад, что скоро автобус выгрузил группу в центре города. Бетон, асфальт, пластик и ровные газоны бледно-зеленого цвета. Ведь Роза не отступала. «А мне можно одной остаться в музее? А потом вы меня заберете? Мне для реферата надо. Всего на часок. Я изучу все-все и хочу поснимать на видео. Смонтирую, и в следующей поездке наверняка еще будут собираться группы. Ведь они увидят, как тут интересно». «Если с тобой что-то случится...» — начал было мистер Конрад, но тут подключились остальные. «Я останусь с ней. А потом мы смонтируем видеоотзыв о поездке», — с энтузиазмом сказала Виола. «Вон у нее блог, там миллион подписчиков». «Ну, не миллион», — застеснялась Роза, вспомнив, что уже месяц не может смонтировать очередной влог. «Если будет видеоотчет, может, финансирование увеличат?» — спросил Артур. «И в следующем году нас отправят куда-то далеко. Я бы, например, хотел увидеть китов на севере или в столицу». «Слышали про строительство нового лунопарка?» — вспомнил Люк. «Действительно, в столице недавно отстроили гигантский отель нового поколения, а рядом с ним обещали создать самый впечатляющий лунопарк страны». «Да, денег нам выделяют совсем мало». Мистер Конрад растерялся под напором детей. И тут до четверки дошло. Экскурсии физкультурника такие скучные, потому что на них дают мало денег. Ему приходится возить школьников только вокруг трясины. А много ли тут достопримечательностей? Розе стало стыдно за обман, и она мысленно пообещала себе снять самый лучший видеоотзыв на поездку. Она достала стабилизатор для телефона из сумки, вставила смартфон в рамочку и показала мистеру Конраду. «Вот, как ни раскачивай, а видео получится ровным. Мы снимем отличный ролик». «Но ведь вы пропустите все остальное», — не соглашался учитель. «Остальное мы уже видели», — призналась Виола. «А вот обновленный музей нет». «А я бы предпочел отправиться со всеми», — сказал Артур. «Хочу послушать лекцию». Пятиклашки тянули носами, потому что рядом находилась закусочная с аппетитным пластиковым хот-догом над входом. «Может, мы поедим сначала?» — бесцеремонно спросила девочка с двумя косичками. «Хорошо». Мистер Конрад окончательно растерялся, так как привык к тому, что школьники редко проявляют энтузиазм. Обычно они спали в автобусе, а потом зевали и едва слушали, оживляясь только во время перекусов. А здесь впервые в поездке участвовали девочки, которым интересен обычный городской музей. Может, стоит поддержать такое рвение и не заставлять всех идти строго по намеченному плану? В конце концов, после закусочной и посещения основной экспозиции, Роза и Виола поклялись, что не покинут здание, а всего лишь изучат сначала второй, а потом третий этаж. И группа отправилась дальше без них. «Сколько у нас времени?» — нервно спросила Виола, оглядывая большой холл, в котором они стояли. 1:30. Роза посмотрела на часы на экране телефона, чтобы посчитать нужное время. Эмиль составил маршрут от одного адреса к другому. «Ну, хорошо. Из центральной двери не выйти. Мистер Конрад показал нас охране и велел присмотреть. Что делать?» «Сюда!» Роза увлекла подругу в узкий коридорчик. Здесь с двух сторон белели двери администрации, бухгалтерии, отдела кадров, а в самом конце был открыт эвакуационный выход. День выдался душный, и сотрудники музея спасались от жары как могли. Путь к свободе перекрывал старый письменный стол. «Быстро!» Роза залезла на него, пока никто не увидел, и выпрыгнула наружу. Виола последовала за ней. Обе пригнулись и оглядели улочку, на которой оказались. «Надо было подождать, пока они уедут», — запоздала и испугалась Роза. «Вдруг мистер Конрад передумает и вернется за нами?» «Скажем, что застряли в женском туалете», — нашлась Виола. «Не будет же он допытываться, что там стряслось. Запускай маршрут, надо торопиться. Времени совсем мало». Вскоре девочки уже спешили к местному парку, вокруг которого теснились самые старые здания города, украшенные колоннами и мраморными крылечками. Когда-то здесь жили владельцы заводов, но теперь в старые дома заезжали и обычные люди, получая их в наследство. «Только бы не попасться нашим!» — нервно хихикнула Роза. «Ну, ничего. Мальчики обещали отвлекать физкультурника, чтобы он не глядел по сторонам, пока не едут. Просто будем внимательнее, и все. Кто там у нас первый?» «Бывший одноклассник. И как Эмиль умудрился раскопать эту информацию?» «Не уверена, что хочу знать», — искренне ответила Виола. До первого адреса они добрались быстро. Это был, на удивление, тихий район, в котором блестели на солнце начищенные стекла автомобилей, аккуратно припаркованных вдоль дорог. Дома стояли, тесно прижавшись друг к другу. В палисадниках цвели колючие розы, а на шипастой ограде парка не было ни одного вьюнка, ни даже паутинки. «Как-то слишком чисто», — поежилась Виола. «Ты просто привыкла к мышиной ягоде, как и я», — метко заметила Роза. «Нам в трясине такая опрятность не грозит». «А по мне так лучше, чтобы везде была зелень, как у нас», — сморщила носик ее подруга. «Погоди, вот нужное крыльцо». Действительно, Виола и Роза остановились у дома. Узкие ступеньки, за высоким окном первого этажа белая ваза с пышным букетом. «Что там в пометках у Эмиля?» — спросила Виола. «Ты говорила, бывший одноклассник. Если так, ему за эти годы, наверное, надоели поклонники Ярла и журналиста». «Сейчас узнаем». Роза решительно поднялась на крыльцо и постучала. Тишина. «Давай я». Виола постучала громче и настойчивее. Кажется, никого. «Ну, ладно». Роза нахмурилась. «У нас еще несколько вариантов. И мы докопаемся до нужной информации, поверь мне, заставим людей говорить». «На тебя не очень похоже», — удивилась Виола, искоса глядя на подругу. «Меня злит мой страх», — призналась Роза. «Как подумаю о стоматологе, так противный холод в животе разливается. А когда я занята делом, как-то меньше думается о плохом». По второму адресу шел ремонт. Там сновали рабочие, пахло обойным клеем и свежей мебелью. Дверь третьего дома открыла измученная на вид девушка, которая прошипела под нос, что только смогла прикрыть глаза. За ее спиной раздался рев младенца. И Розу с Виолой как ветром сдуло с крыльца. Так злобно посмотрела на них незнакомка. «Это все из-за меня», — — грустно сказала Роза. «С тех пор, как потерялся брелок, у меня все идет наперекосяк. Удача пропала». Виола поджала губы. Ей очень хотелось поделиться мыслями по этому поводу. Но что, если ей только кажется, будто она знает, куда делся четырехлистник Розы? Нужно было еще проверить. «Всего 40 минут осталось», — забеспокоились девочки. «А у нас еще 2 адреса». Но вскоре кое-что другое заняло мысли Виолы и Розы. Потому что последняя заметила нечто странное. «Тот мужчина, не оглядывайся, я его уже видела. Он идет за нами с самого парка. Я думала, случайность, но нет». Виола остановилась, притворившись, что хочет сделать селфи, а сама внимательно рассмотрела мужчину в кадре фронтальной камеры. Лицо не разглядеть, его скрывает низко надвинутый капюшон и медицинская маска. Хотя с того времени, когда их все носили, прошло уже несколько лет. Руки в карманах, сам воровато оглядывается. Высокий, очень, чуть сутулится, одет в темно-серое. Виола собирала данные о преследователе. Сейчас проверим, действительно он за нами идет или нет. Хорошо, что следующая квартира из списка Эмиля находилась в доме, во дворе которого было людно. Женщина средних лет с бигуди и сигаретой в уголке рта сердито ответила Виоле и Розе. «Да что вы! Журналисты, что ли? Я Криса не видела лет 20. Да и работала я на него всего ничего. Нечего сюда ходить». «Может, вы хотя бы скажете, где он живет? В какой части страны?» — взмолилась Роза. Женщина странно на них посмотрела и захлопнула дверь. Виола отошла к окну подъезда и тут же прижалась к стене. «Он там. Стоит у столба. Мне кажется, это один из тех двоих. Но что ему нужно здесь и от нас?» «Я нервничаю. Мне срочно нужно съесть мороженое», — жалобно сказала Роза. «Нет, держись», — по привычке ответила Виола. Никто не осуждал Розу за зависимость от сладкого. Но когда она заходила на новый виток борьбы с вредной привычкой, друзья старались ее поддерживать. Виола снова глянула в окно, и у нее затряслись пальцы. «Что это со мной? Почему я боюсь какого-то незнакомца? Нам нужно скорее пойти в людное место. Погугли скорее, где тут рядом какое-нибудь кафе. Можешь поесть там мороженого. Я не буду отговаривать и сама съем рожок с посыпкой». Подходящее кафе нашлось через 2 дома. «Оно крохотное, похоже, но зато совсем недалеко, и там нас никто не тронет». Когда девочки вышли из подъезда, во дворе уже никого не было. «Может, нам показалось?» — нервно спросила Роза. «Наверняка. Но что-то меня в этом человеке пугает. И это странно, ведь я его даже близко не видела, а лица тем более не рассмотрела. Если он подойдет ближе, позвоним нашим, а потом в полицию и помощи попросим у сотрудников». Когда Роза и Виола вошли в кафе, над дверью звякнул колокольчик. Внутри было уютно. Диваны с высокими спинками, над каждым из 5 столов люстра с большим соломенным плафоном. На стенах вдохновляющие картинки с цитатами. В углу прилавок, а перед ним ларь с мороженым. «Я хочу такое, в тарелке, настоящее», — сказала Роза и обратилась к сонному худому юноше в фирменной кепке. «Мне, пожалуйста, шарик фисташкового и шарик шоколадного, посыпать кокосовой стружкой». «М-м, а ты гурман», — улыбнулась Виола. «Мне рожок, пожалуйста». Девочки выбрали самый дальний столик. Если кто заглянет в кафе, их не разглядит. Единственный посетитель, старичок в смешном жилете, ушел, и дверной колокольчик странно звякнул. Словно хотел сделать это 2 раза подряд, но захлебнулся. Виола насторожилась. Роза сначала не поняла, что произошло, а потом они услышали шепот у стены. кто-то сел за соседний столик и придвинулся к краю дивана, чтобы девочки его услышали. Шепот был знаком, и от него по рукам поползли холодные колючие мурашки. «Сидите тихо, не суйтесь куда не следует. Это не вашего ума дело. Вы ведь были в подвале в тот день, верно? И рыскаете теперь по Риздейлу не просто так». Роза нервно икнула, а Виола не могла понять, почему сам этот шепот вызывает в ней такой ужас. «Пока вы в безопасности, пока Кирк не узнал о вас. Поэтому настоятельно прошу, чтобы вы вернулись домой и больше не занимались чужими вопросами, ясно?» «А это кто?» Роза сумела взять себя в руки. «Кирк!» С той стороны раздалось рычание. Мужчина явно жалел, что проговорился девочкам. «А если не послушаемся, то что?» У Виолы хватило духу на дерзость. Она даже хотела встать и посмотреть преступнику в глаза. Но пока тряслись колени, а ей не хотелось этого выдавать. «Где твой отец, девочка?» Прозвучал внезапный вопрос. «Мой?» — заикаясь, спросила Роза. «На работе». «Нет». «Вы о моем отце? Откуда вы его знаете?» Виола вскочила, сама того не заметив. Но Роза схватила ее за руку и усадила обратно. Она понимала, что если поднять шум, преступник сбежит, его не удержать. А пока идет разговор, лучше попытаться выведать побольше информации. «Если вы не уйметесь, он пострадает». К выходу пронеслась тень, и преступник исчез под звон колокольчика. У Виолы задрожали губы. «Роза, что нам делать? Получается, папа в опасности. А я думала, он не приезжает, потому что бросил нас. Хотя они с мамой не развелись еще, я видела документы. Неужели он в плену? И как ему помочь? Что мы можем рассказать полиции? А отца Эмиля тогда посадят?» Шарики мороженого подтаяли. Роза посмотрела на лужицу на своей тарелке и поняла, что аппетит у нее пропал. Она положила ладонь на руку Виолы. «Да, мы обратимся в полицию. Расскажем родителям. Но только после того, как выведаем место жительства Ярла и узнаем, кто забрал вещи. Иначе нам никто не поверит, Виола. Даже если камеры здесь пишут со звуком, шепот не разобрать в записи. Нам остался всего один рывок. Последний адрес. Этот бандит не знает, куда мы собираемся». «Ты права». Виола шмыгнула носом, сглотнула, прогоняя из горла ком, грозивший обернуться слезами. «Нам нужно узнать имя преступника. И его мы передадим полиции. И все им расскажем. Тут уже не до мистера Робертса. Но, надеюсь, его не посадят, а только уволят». «Это не нам решать», — грустно ответила Роза. «А теперь вперед! Давай только придумаем, как скрыться с глаз этого мужчины, если он все еще караулит нас». Виола подумала пару секунд, потом решительно поднялась. За стойкой никого не было, поэтому девочка заглянула в дверь, ведущую в помещение для сотрудников, и позвала. «Извините, можно вас?» Вскоре появился сонный юноша, прячущий телефон в задний карман джинсов. «И еще что-то?» «У нас проблема», — честно сказала Виола, а потом начала выдумывать, указывая на Розу. Точнее, у нее вот. Ее караулит снаружи поклонник из параллельного класса. Достал уже ужас как. «У вас тут есть выход для работников кафе, чтобы мы могли уйти незаметно?» «Хм...» Юноша замялся. «А вы не из интерната? Почему вы здесь одни, без взрослых?» «Мы из Трясины. С экскурсии приехали. Хотели погулять, а тут этот идиот увязался. Поможете?» Через узкий темный коридор девочки прошли к неказистой двери. За ней был проулок, уставленный мусорными контейнерами. «Спасибо!» — поблагодарила Роза. Юноша зевнул и почему-то решил оправдаться. «Я просто учусь и параллельно работаю, не высыпаюсь. Извините, если что». «Понятно». Виола с трудом подавила смешок. «Все в порядке. Вы нам и так помогли». Когда служебный вход кафе закрылся, девочки огляделись и начали копаться в телефоне Розы, чтобы найти нужный адрес. «До того, как нас заберут из музея, осталось 20 минут», — забеспокоилась Виола. «Придется бежать. Ты как?» Роза утром выбрала платье с вышитыми тюльпанами и кремовые балетки. «Пф», — сказала она. «Да я быстрее твоего побегу». Виола широко улыбнулась. Роза тоже. «Ну нет, конечно. Ты же спортсменка. Маршрут выстроен, пешком туда идти 13 минут. Повезло! О, мимо интерната пройдем. Ну что, успеем?» «Да», — согласилась Виола. «А насчет мистера Конрада я кое-что придумала». Она открыла секретный чат четверки и нажала на иконку микрофона. «Можем опоздать. Когда приедете, скажите, что сходите за нами. А потом, что мы застряли в туалете. Ну, придумайте причину. Постараемся не сильно задержаться. Остался один адрес, и нам угрожал тот тип, который шепчет все время». Не прошло и минуты, как в чат начали сыпаться сообщения от Артура и Люка. «Он ушел? Вы в безопасности? За вами приехать?» Виола снова наговорила аудио. «Нет, мы оторвались от него. Не отвлекайте». Мимо одинаковых белых трехэтажек, мимо чахлого сквера, мимо современного детского садика, девочки спешили проверить еще один дом. А вот и здание интерната. Большое, с высокими окнами. «У них растения только в парке и здесь, похоже, не считая палисадников», задыхаясь от быстрого шага, заметила Роза. «Лишь бы нас сущий кошмар не заметила», испугалась Виола. «Точно!» И девочки перешли почти на бег. Миновали квартал с многоквартирными домами и оказались в частном секторе. «Это здесь!» У Розы кололо в боку, и она выдыхала слова резко и с хрипами. «Бывшая соседка, у которой когда-то брали интервью. Эмиль нашел». Рядом стояли два уютных домика. В палисаднике нужного росли астры, а соседний зарос необычными растениями, как джунгли, и на калитке его висел причудливый почтовый ящик. «Он что, сделан из скорлупы кокоса?» — изумилась Виола. «Наверное, стучи!» Девочки поднялись на крыльцо, но не успели они поднести руки к двери, как та отворилась. Хозяйка выходила на улицу с лейкой в руках и отшатнулась от неожиданности, увидев внезапных гостей. «Вам кого?» «Вас! Вы ведь Клара? Вы были соседкой Кристофера Ярла в молодости?» «В молодости, ага», — кивнула пожилая женщина с улыбкой. «А вы что, его поклонницы?» «Больно юны. Я уже лет 30 как не видывала фанаток Криса». «Нам очень нужно с ним поговорить. Это дело крайней важности, и его оно тоже касается», — взмолилась Роза. «Если вы знаете, где он сейчас живет, или у вас есть его номер, или хотя бы электронный адрес, скажите нам». Женщина улыбнулась. «Я слышала это много раз. Но дело в том, что давным-давно дала Крису клятвенное обещание не выдавать никому информации о нем. А вы и пробовали написать форму связи на его официальном сайте?» «Мы не знаем, кто там читает письма и читает ли», — ответила Виола. «Неужели вы нам не поможете?» «Извините, девочки, вы же понимаете, что я просто не могу. К тому же Крис ушел на пенсию, хочет тишины и покоя». Роза поморщилась от досады. Потом решила спросить. «Ну, раньше вы его хорошо знали?» «О, да. Мы выросли рядом. Я его частенько видела, пока он не уехал в столицу после окончания школы». «Понятно. Извините за беспокойство». Виола и Роза сошли с крыльца и вышли за калитку. Когда они отошли чуть дальше, Роза грустно спросила. «В музей?» «В музей», — хмуро ответила Виола. На парковке учреждения уже стоял их автобус. Тяжело дышала не только Роза, но и Виола. Они пригнулись и вдоль декоративного заборчика подошли ко входу. Из музея как раз выходил Артур, Он подошел к автобусу, и девочки услышали, как он говорит: «Скоро выйдут! Застряли в дамской комнате!» Артур был рад, что вспомнил это старое выражение. Следом вышел охранник, развел руками. «Они точно никуда не уходили, я сидел на посту все время. Сейчас придут». «Нам в пригород ехать», — беспокоился учитель. «Мы не можем отставать от графика». Виола потрогала Розу за плечо. «Что, выходим?» И едва охранник скрылся в дверях, они поднялись в полный рост, сделав вид, что только что были в музее. Роза сразу вошла в роль. «Мы все осмотрели, мистер Конрад! Полный восторг! Спасибо, что позволили изучить все детально!» Учитель выдохнул с облегчением. «Думаю, это в первый и последний раз, девочки. Я весь извелся!» Артур протянул подругам по коктейлю с тапиокой, и все погрузились в автобус. Тронуться не успели, как Виола вдруг вскочила с места, вытаращив глаза. Друзья посмотрели на нее с интересом, но она тут же села обратно, вцепившись в руку Розы так, что та поморщилась от боли. «Боже, какие мы дурочки! Роза, какие мы дурочки!» И чтобы не привлекать больше внимания, Виола принялась строчить в чат. «Последняя женщина. Она много знает о Ярле. Откуда? Если они были соседями только в молодости. Она сказала, что он уехал в столицу после школы, а теперь на пенсии. И у соседнего домика почтовый ящик был из кокоса. У кого еще может быть такой почтовый ящик, если не у профессионального путешественника?» Роза открыла рот, шокированная осознанием. Возможно, они только что были у дома Кристофера Ярла и ушли оттуда. Автобус набирал ход, унося их от центра города. Вот-вот шанс увидеть мужчину исчезнет. Теперь вскочил Люк, закричал не своим голосом. «Меня сейчас тошнит!» Водитель дал по тормозам, мистер Конрад оглянулся. «Говорил я тебе, не бери те пончики в автомате!» Виола прыснула в кулак, а Роза могла думать только о деле. Как далеко они от дома Ярла и как туда добраться?